так здрасте, вот так добрый день, — сказал старпом. — А кто его тащил из воды, когда он совсем был уже грабанулся? — Не хвастайте, Егор Семенович, — сказала Мираджиби, подписывая ведомости. — Не хвастайте, мой друг. Я и не хвастаю, только мне надоело, что спасенные непременно ихние. Катапультировать в небо это они могут, а застопорить машины, когда такой мальчик пускает пузыри, нет. И, побагровев от ярости, несдержанный Петраковский произнес слово на букву «Б». Капитан даже покачнулся на своем стуле. «Вы меня убиваете, старпом!» — воскликнула Мираджиби. «Разве вы не могли найти адекватные понятия, но приличное? Например, вакханка или гетера, или продажные женщины, наконец? Если вы хотите выразить свое отрицательное отношение к известным вам подколодным ягнятам, скажите, они кокотки». А вы в военное время на моем судне выражаетесь, как совсем плохой, нехороший уличный мальчишка. Что подумает про нас доктор? Мы должны быть всегда скромными, исключительно трезвыми и невероятно морально чистоплотными. Вот какими мы должны быть, старпом Петраковский. Вам ясно? Ясно, со вздохом сказал старпом и ушел. А капитан, стоя у отдраенного иллюминатора, тихонько запел: «О старом гусаре замолвите слово, ваш муж не пускает меня на постой». Потом круто повернулся к Володе и спросил: «Вы идете с нами в этот рейс?» «Кажется. Я имею сведения, что вы получили назначение на наше судно». «Ну, в этом роде». И опять он не вспомнил, зачем его сюда принесло. Наверное, у него был изрядно дикий вид, потому что Мираджиби внимательно в него вглядывался. «Его дела плохи, этого парня?» «Почему так думаете?» «Потому что у меня были инглиши, очень любезные, немножко даже слишком очень любезные. Я-то их знаю, этих военных чиновников, вернее, военно-морских чинуш». «У него дела неважные», — сказал Устименко. «Они отказались оперировать». «А у меня на пароходе вы сами справитесь?» «Исключено». «Жаль», — задумчиво и бережно произнес Амираджиби. «Он немножко наглец, этот мальчик, он немножко из тех щенков, которые начали рано лаять, но он лает на больших страшных собак. Он храбро и умело дрался в тот паршивый день. Мы все следили за этим боем. Он лез и нарывался. Понимаете, он хотел нам помочь изо всех своих слабых сил. Если бы такие, как он, сидели у них в Адмиралтействе...» «Да, верно», — сказал Володя, испытывая вдруг чувство признательности к Мираджиби за то, что тот понял Лайонелла. «Это вы верно, очень верно. Он немножко петушился, когда его ранили, ваш мальчик», — продолжал капитан. «Знаете, они так говорят иногда, мальчишки: я не ранен, я убит, ваше превосходительство». «Красиво, в общем, и очень жаль мальчишку. Давайте выпьем, доктор». Тетя Поля принесла две огромные чашки черного душистого кофе. На Пушкине умели варить этот напиток. И Амираджиби достал сигары, длинные Виргинии, две штуки. «Больше нет», — сказал он, — «больше ни черта нет. Как брать, все берут у капитана Пушкина, а в обратный рейс даже нет паршивой махорки. Вчера на нашем судне сделали идиотскую подписку и отдали в пользу чего-то весь сахар. Банда анархистов, а не советское судно». «Вы сами первыми подписались за спиной капитана», — сказал тетя Поля. «Зачем же на людей валить, Елизбар Шабанович?» «Мне нельзя давать такие бумаги», — сказала Мираджиби. «Я слабый. Меня нужно ограждать от таких бумаг, тетя Поля. Меня нужно вообще держать на цепи». И кители, брюки тетя Поля Володя отпалила и отутюжила. Он мог уходить, но не хотелось. Вместе с Мираджиби они осмотрели пароходный лазарет, беленький, чистенький. Вместе подумали, как в случае чего можно будет выносить Невилла на палубу, потом посидели в шезлонгах на ветру, и Устименко неожиданно сам для себя рассказал, как у врача не хватает иногда сил примириться с тем, что человек, которого он лечит, уходит.